Все взгляды обратились в сторону Брека. Тот смутился. «Он шептался и с Сэмом», — сказал кто-то. «Послушайте, мистер Брек», — продолжал Шенк Вильсон, — «вы прервали заседание и теперь должны объяснить нам, в чем дело, о чем вы там шушукались». Брек робко кашлянул и ответил: «Я хотел купить немного продовольствия». «На что?» «Как на что?» «На золотой песок, конечно». «Где вы его достали?» Брек промолчал. «Он промышлял недалеко отсюда, в верховьях Стюарта», — сказал один из золотоискателей. «На прошлой неделе я охотился неподалеку от его стоянки. Он держался как-то странно». «Этот песок я нашел не там», — сказал Брек. «Там я разрабатывал проект одного гидравлического сооружения». «Подайте сюда ваш мешок», — приказал Вильсон. «Да я нашел этот песок не здесь. Все равно мы хотим посмотреть». Брек притворился, будто не хочет показывать золото, но он всюду видел угрожающие взоры. Нехотя он сунул руку в карман куртки и вынул жестянку. При этом он брякнул ею обо что-то твердое. «Вытаскивайте все!» — заорал Вильсон. И Брек вытащил огромный самородок необычайной желтизны. Таких самородков никто из присутствующих и не видывал. Шенк Вильсон ахнул. Человек шесть кинулись к дверям. Они долго толкались и ругались, прежде чем им удалось выйти на улицу. Судья вытряхнул содержимое жестянки на стол и, увидев самородки, еще человек шесть бросились к выходу. «Куда вы?» — спросил Элли Гардинг, видя, что Шенк Вильсон тоже собирается уходить. «За собаками, конечно». «Да ведь вы хотели повесить его!» «Успеется, он подождет, пока мы вернемся. Заседание откладывается, нельзя терять времени!» Гардинг колебался. Он свирепо смотрел на Смока, на Пьера, который с порога делал знаки Луи, потом на самородок, лежавший на столе, и тоже решил пойти с остальными. «Не советую тебе удирать», — сказал он Смоку. «Впрочем, я думаю воспользоваться твоими собаками». «Что это? Снова нелепая скачка за золотом?» — ворчливо спросил слепой старик, когда раздался лай собак и скрип нарт. «Я никогда в жизни не видела такого золота», — сказала Люси. «Потрогай его, старик». Она протянула ему самородок, но золото не интересовало его. «У нас тут была чудная охота за пушным зверем, пока сюда не явились эти проклятые золотоискатели». Открылась дверь, и вошел Брек. «Все обстоит прекрасно», — сказал он. «Кроме нас четверых, во всем лагере не осталось ни одного человека. До моей стоянки на Стюарте 40 миль. Они вернутся не раньше, чем через 5-6 дней. Но вам, Смок, надо поскорее улепетывать отсюда». Брек достал охотничий нож, перерезал веревки, связывающие его друга, и взглянул на женщину. «Надеюсь, вы не протестуете», — сказал он с подчеркнутой вежливостью. «Если вы собираетесь стрелять», — сказал слепой, — «переведите меня раньше в другую хижину». «Со мной вы можете не считаться», — сказала Люси. «Если я не гожусь на то, чтобы повесить человека, я не гожусь и на то, чтобы сторожить его». Смок встал, потирая затекшие руки. «Я уже все для вас приготовил», — сказал Брек. на 10 дней продовольствия, одеяло, спички, табак, топор и ружье —